скомандовал специально высланный для встречи с Тесселя флаг офицера адмирала Витгефта Мичман Эллис. Катер, разворачиваясь, отошел от пристани и направился к стоящему в западном бассейне под Тигровой горой Севастополю. По пути он проходил мимо стоящих у входа миноносцев. Стессель вместе с Никитином критически осматривали их. На некоторых судах было развешано для сушки матросское белье. Матросы не обращали никакого внимания на катер, прохаживались по палубе. «Не эскадра, а богоугодное заведение!» — возмущался Стессель. «Честь отдавать!» — заорал он на спокойно глядевших на него с миноносцев матросов и погрозил им кулаком. «Пристать к этому миноносцу!» — приказал он Эллису. «Вы что, мерзавцы, не видите, что едет генерал?» — гаркнул он на матросов. «Кто здесь за старшего?» К борту подошел широкогрудый боцман и вытянулся перед генералом. Стессель вскочил на банку и заорал. «Фамилия твоя, сволочь! Название миноносца!» «Боцман Сизов!» Миноносец Грозовой едва прошептал разбитыми губами матрос. На шум выбежал из каюты лейтенант. — Что у вас, плавучий кабак или военный корабль, лейтенант? — накинулся на него Стессель. — Я вас арестую. Марш сюда! Я вас доставлю прямо к вашему Витгефту. Пусть полюбуется на своих офицеров. Опешивший лейтенант не сразу стал спускаться в катер. — Живей, черт бы вас побрал! — прикрикнул Стессель. — Я, ваше превосходительство, не привык. Начал был лейтенант. «Он не привык!» — передразнил Стессель. «Я тоже не привык, чтобы мои приказания выполнялись не сразу, лейтенант. Можете возражать вашему адмиралу, а не мне». «Правильно, почаще бы турвань так пробирали. Смотришь, и толк был бы из них», — поддержал Стессель и Никитин. «Вам так волноваться вредно, ваше превосходительство», — вмешался Кондратенко. «Надо сохранить спокойствие духа для предстоящего трудного совещания». «Эта сволочь хоть кого выведет из себя!» — пробурчал Стессель, но тон все же сбавил. Белый усиленно хмыкал и разглаживал свои пышные усы. Не одобряя Стесселя, он все же не вмешивался в происходящее. Когда, наконец, катер подошел к Севастополю, все облегченно вздохнули, радуясь окончанию неприятного переезда. По парадному трапу Стессель поднялся на палубу броненосца, где был встречен командующим эскадрой адмиралом Витгефтом. На шкафуте был выстроен почетный караул с оркестром. При появлении Стесселя матросы вскинули винтовки на караул, музыка заиграла марш, и под грохот салюта генерал обошел фронт матросов. Как не хотел генерал к чему-либо придраться, но все было в безукоризненном порядке. Матросы! Все, как на подбор, рослые, крепкие и прекрасно державшиеся, изо всех сил ели глазами начальства. «И с такими молодцами сидеть в здешней луже?» — обратился Стессель к Витгефту, показывая на матросов. «Да от одного их взгляда японцы побегут к себе в Нагасаки. Спасибо, орлы, за службу молодецкую!» Отпустив караул, Стессель подошел к офицерам, которые выстроились на шканцах. Витгефт представил каждого из них генералу. После этого все направились вниз, в апартаменты адмирала, где должно было происходить совещание. Звонарев, находившийся в хвосте стессельской свиты, с удивлением узнал в начальнике почетного караула Андрюшу Акинфеева и еще больше удивился, когда увидел на его плечах лейтенантские эполеты, а на груди новенький Георгиевский крест. Когда и за что успел Андрюша получить эти награды, Звонарев не знал. «То-то Рива оставила его при себе», — подумал прапорщик. «Лейтенант и кавалер, и влюблен в нее по уши, есть за что ухватиться». Спускаясь вниз, он подошел к Андрюше и поспешил его поздравить. «Когда же ты успел все это получить?» «Сегодня утром. Сам адмирал пришел ко мне в каюту и принес мне крест. Поскорее бы кончилось ваше заседание. Тогда можно будет и на берег съехать, спрыснуть. Вот Рива удивится. Она еще не знает и не подозревает. А ты с кем?» «С Кондратенко. Адъютантом у него?» «Нет, нечто вроде инженера для поручений. Освободишься? Заходи за мной, вместе съедем на пристань. Вечером, когда вернется Рива, ждем тебя с Борейко, будут Сайманов, Вася Витгефт, Эллис», — приглашал Андрюша. Звонарев поблагодарил, обещая зайти, и побежал на заседание. просторной адмиральской каюте, отделанной мореным дубом, был поставлен длинный стол, покрытый красным сукном. Посредине, одно против другого, стояли два больших кресла, дальше кресла поменьше, а по концам были расставлены простые стулья. Витгифт с моряками расположились по одну сторону стола, а на другой поместился Стессель со своей свитой. — Ваше превосходительство и господа офицеры! — первым выступил Витгифт. — Позвольте мне приветствовать от лица флота наших дорогих гостей, генерала Стесселя и его сподвижников. Надо надеяться, что мы сегодня благополучно разрешим все интересующие нас вопросы и уладим все имеющиеся недоразумения. Вдруг поднялся, сердито откашлившись, Никитин. — Меня удивляет выступление адмирала Витгифта. Во-первых, мы совсем не гости, а приехали сюда по делам службы, а не для дружеских бесед. Во-вторых, когда собираются вместе воинские чины по служебным делам, то открывает собрание старший из присутствующих, каковым является генерал Стессель, а не адмирал Витгифт. Поэтому я полагаю, что начальник Квантунского укрепленного района и должен руководить нашим сегодняшним совещанием, — закончил генерал. Стессель и Рейс одобрительно закивали. Витгифт же покраснел и, нервно одергивая китель, вскочил на ноги. Я полагал, что долг вежливости обязывает меня приветствовать вас, господа, но не возражаю, то есть прошу генерала Стесселя руководить, — запутался адмирал в словах. Стессель милостиво кивнул головой и поднялся. — Вполне соглашаюсь с мнением генерала Никитина и удивляюсь. Как бы это сказать помягче, недогадливости, что ли, адмирала Витгифта? Я приехал сегодня на Севастополь, как правильно заметил Владимир Николаевич, совсем не в гости. В гости ездят для развлечения и удовольствия. Какое же удовольствие может доставить мне, старому солдату, лицезрение бездействующей в напряженное военное время, хотя и вполне боеспособной эскадры? Кроме того... Исключительный беспорядок, царящий на боевых кораблях, как я лично сегодня убедился, на примере хотя бы того же миноносца Грозового, не может доставить удовольствия никому, кроме наших врагов. Я приехал по делу, и прежде всего для того, чтобы получить, наконец, от моряков члена раздельный ответ, что дальше собирается делать эскадра. По-прежнему ли она будет соблюдать строгий нейтралитет в происходящей войне или нет? Стессель остановился и победоносно оглядел собрание. Никитин шумно одобрил его. Моряки, покрасневшие от возмущения, опустили головы. Кондратенко и Белый подавали какие-то сигналы Стесселю, видимо, желая его остановить. Витгифт опять быстро вскочил с кресла.